когда в сердце сон, когда горе сжимает грудь, когда ряд забот с каждым днем растет, и так труден жизненный путь. О, да, всегда Христос со мной, Он тронут моей нуждой. О, да, всегда Христос со мной, Он тронут моей нуждой. Со мной ли он, когда омрачен, путь мой горем, скорбей и бед, когда ясный день скрыла ночи тень, подаст ли он помощь и свет? О, да, всегда Христос со мной, Он тронут моей нуждой. О, да, всегда Христос моей нуждой. Со мной ли он, когда путь пройдем, и прощайте скажу друзьям, сердце кончит труд, вечность отзову. Будет он ли со мною и там? О, да, всегда Христос со мной, Он тронут моей нуждой. О, да, всегда Христос Слава Богу!